Глава шестая. «Куда ты завел нас?» — Лях старый вскричал. Кондратий Рылеев. Поскольку единственный пригодный для сидения валун был уничтожен, устроились прямо на полу, под самой большой и самой устойчивой глыбой, той, что напоминала тазобедренный масол. «А ведь так, глядишь, и выкрутимся», — задумчиво говорил Василий, выжимая капсулу досуха. «Другие нас за эту каменюку, знаешь бы, как взгорели. А они ничего, пожрать вот дали». «Ничего», — язвительно фыркнул Ромка. «А вчера?» «Ну, вчера...» — уверенно начал Василий, но уверенности его хватило как раз на два слова. Он смял в кулаке пустую оболочку и тяжело задумался. «Ладно», — буркнул он наконец. «Пожрем, у хозяина спросим». «Да он куда-то делся», — сказал Ромка. Тут как бы в ответ на его слова поблизости раздалось гневное чириканье, и из-за глыбы вылетел давешний знакомец с сильно похудевшей капсулой в левой лапке. Нежная серебристая шерстка стояла на нем дыбом, и он возбужденно указывал на что-то, располагающееся неподалеку от Ромки. Тот взглянул и, вздрогнув, отпрянул. На расстоянии вытянутой руки к полу припало еще одно точно такое же лупоглазое и пушистое существо. На глазах у Ромки оно испуганно отдернуло шестипалую розовую лапку, с помощью которой явно собиралось приделать ножки, отложенные про запас капсуле. «Брысь!» — заорал Ромка, и мохнатый серебристый жулик мгновенно юркнул за глыбу. «Вась!» — растерянно сказал Ромка. «Он у нас жратву стащить хотел». Привскочивший Василий стоял теперь на коленях, в левой руке кобура с пистолетом, в правой початая капсула, и, приоткрыв рот, смотрел на закругление глыбы. Затем перевел взгляд на первого аборигена. Тот пронзительно верещал вслед воришке что-то обидное и вообще ликовал. «А этот его вроде как заложил», — ошарашенно пояснил Ромка. Так ничего и не сказав, Василий снова привалился спиной к глыбе и машинально поднес капсулу ко рту. Лицо у него было мрачное, глаза напряженные, размышляющие. «Нет», — проговорил он наконец, — «это не хозяева». «А кто?» — жадно спросил Ромка. «А я откуда знаю? Зверьки какие-нибудь. Ну, вроде как у нас кошки». «А хозяева?» «Слушай, отвяжись», — вспылил Василий. «Хозяев ему. Ты вон лучше консерву эту поближе положи, а то в самом деле уведут». Ромка отдал капсулу Василию, и некоторое время оба сидели с лицами одинаково недоуменными и встревоженными, видимо, пытаясь представить, как выглядят хозяева. «А вдруг они все уже вымерли?» — упавшим голосом предположил Ромка. Василий посмотрел на него с удивлением. «Как же вымерли?» — возразил он. «Мусорки-то ездят». «Мало ли что», — сдавленно сказал Ромка и, встав, подобрал свою кувалдочку, чем сильно напугал лупоглазого доносчика, списком шарахнувшегося от греха подальше. «Да нужен ты мне!» — горестно пробормотал Ромка и, волоча ноги, пошел к причудливо изогнутой стене. Остановился, ссутулился. Стена состояла из множества крохотных вертикальных стерженьков соломенного цвета. Машинально подковырнул одну из таких соломинок и убедился, что ломаются они, на удивление, легко. «Вася, какое сегодня число?» — шмыгнув носом, спросил он. «Ты что там опять делаешь?» — всполошился тот. «А ну отойди от стены!» «Так я же не матом», — сказал Ромка. «Число только и фамилии». Тяжело ступая, Василий подошел к Ромке и уставился в стену, из которой было уже выковырнуто стерженьков 10. «А чего?» — с вызовом сказал Ромка. «Хоть память останется». Василий крякнул и нахмурился. «Ладно», — сказал он после тяжелейшей внутренней борьбы. «Только ты это, фамилии не надо. Василий, Роман, ну и число, и все». Закончив надпись, отступили на шаг и с минуту молчали. «Ну и что?» — вздохнув, сказал Василий. «Я так думаю, что днем нам бояться нечего. Пойдем-ка, Ромк, на площадь. Давай только порядок наведем сначала». Он присел на корточки и принялся собирать в горсть выломанные стерженьки. «Да сами уберут», — попробовал урезонить его Ромка. Что ты им, дворник?» Василий насупился и не ответил. «На вот», — сказал он, поднявшись, и высыпал мусор Ромке в ладонь. «Пойди запихни куда-нибудь, чтобы видно не было. И пакеты по дороге собери». Чувствуя, что Василий от него не отвяжется, Ромка не стал спорить и, недовольный, пошел к глыбам. «Ну и что тут собирать?» Они оглядели пустое покрытие. Брошенные под глыбы и скомканные оболочки от капсул куда-то исчезли, не иначе растворенные и усвоенные стеклистым полом. «Ну, понятно», — озадаченно вымолвил Василий. «А я думаю, что это у них везде чистота такая». Ромка презрительно скривил рот и, не скрываясь, сыпанул стерженьки на пол. Странное дело. Когда вчера ночью плутали в поисках ночлега меж фосфорицирующих небоскребов, молочно-белые валуны встречались куда реже и все больше поодиночке. Теперь же, в какой проулок ни сверни, везде нежно сияли целые россыпи причудливых округлых разнокалиберных глыб. «Да что они здесь, как грибы растут!» — не выдержал, наконец, Василий, обогнув очередную опору. Сказано было метко. Скопление действительно напоминало выводок гигантских шампиньонов. «Интересно, они все такие хрупкие?» — пробормотал Ромка, озабоченно оглядывая ближайший экземпляр. «Ты у меня дождешься!» — пригрозил Василий. «Нет, ну что за народ такой? Стоит куда прилететь, так либо сломает что-нибудь, либо похабщину на стене вырежет». «Так будто они знают, где похабщина, где нет», — возразил Ромка, надо полагать, имея в виду хозяев. «А то не видно, что ли?» — сказал Василий. «Ты вон лучше под ноги смотри. Тут тоже капканов полно». Действительно, под одной из глыб разлегся, подстерегая зловещий овал неизвестно откуда падающие тени. Ромка прицелился и плюнул. Плевок с легким треском исчез на лету. «Работает!» — с невинной физиономией сообщил Ромка нахмурившемуся Василию. Они обогнули уже опор 10, а площадь впереди все не показывалась и не показывалась. И это было тем более обидно, что вчера они пытались запомнить дорогу именно по глыбам, не предполагая, естественно, что наутро этих глыб будет кругом, как собак нерезанных. Но в конце концов просвет между опорами все же замаячил, правда не впереди, как ожидалось, а справа. «По краю, короче, плутали», — с облегчением подытожил Василий. Они повернули вправо и вскоре вышли на блистающую, как ледяное озеро, площадь. Сказал вдруг Ромка. «А где же?» Пятиэтажки на площади не было. Василий в считанные секунды постарел лицом лет на 10. «Чего я и боялся», — грюмо проговорил он. «Куда они ее дели?» — пораженно спросил Ромка. «Никуда не дели», — буркнул Василий. «Площадь не та, другая». «Ну, вышли мы не туда, понимаешь?» Ромка огляделся. «Как же не туда?» — возразил он. «Были мы здесь вчера, и надпись, вон она...»